братья и сестры, мне очень дорого, когда благовестие совершают молодые люди. И я благодарен Господу, что и среди нашей молодежи есть те друзья, которые вот горят. И даже если посмотреть на их глаза, то действительно глаза горят этой любовью Божьей, чтобы возвещать Слово Его. Наши братья беседовали с одним человеком. Он был такой словоохотливый, немножко, наверное, подвыпивший. И вот он о себе рассказывал, они его к спасению, к Богу призывали. И так в беседе он упомянул свое имя. Ну так, не означает, мне говорят, там, например, Сережа, ты там, ну что-то. Ну, братья услышали, как его зовут, и дальше обращаются к нему уже по имени. Вот, Сережа, тебе там, спастись, на Бог тебя любит. Он разговаривал, а потом так остановился, замер и смотрит в глаза ему и говорит, а откуда вы знаете, как меня зовут? Помолчал, говорит, а вы случайно не ангелы? А брат говорит один, он на обращен, говорит, а нам так захотелось сказать, да, вот мы. А потом говорит, я победил в сердце это желание. Да нет, мы не ангелы, мы дети Божьи. Друзья, насколько приятно, когда юность возвещает о Боге, когда чистота, да, когда неповрежденность. И это по-особому вот усваивается людьми. Друзья, я очень рад, что в нашей молодежи вот есть группа инициативная, которая новые как бы такие методы и ищет методы для благовестия. В этом году была очень суровая зима. Не знаю, как в других больших городах, в нашем городе поставили много палаток МЧС, палатки обогрева. Ну, наверное, слышали, видели, да? И вот друзья предложили, давайте в этих палатках попробуем поблаговествовать. Уже кто-то попробовал, уже были беседы, вопросы. Друзья, мы попробовали, пошло дело. И вы знаете, в основном люди располагаются, и вот военные, там МЧС, они разрешают. И здесь все в одном пространстве, тепленько уже подогрето зимой, да что еще надо? И много людей собираются, которые продают, там вот, им холодно приходит греться. Люди разные приходят, опущенные люди. И, слава Богу, это дело совершалось. Друзья, мы вот провели, правда, всего один раз вечер для молодежи, вот однокурсники, у кого есть сотрудники по работе, подготовили свидетельство об обращении, было рассказано проповедь призывного характера, участие. Вот все это было со столом в такой приятной атмосфере. И, друзья, очень хорошие отзывы. Думаю, Бог даст, будем еще продолжать таким методом благовествовать. Пытались подать рекламу в метро. Это как бы недешевое дело. И уже договорились. И уже в самый последний момент, когда нужно было приехать там уплатить, то брату сказали, что сейчас как раз по вашему вопросу идет совещание. Начальство совещается. Ну, и потом совещание закончилось и сказали, что мы не можем разместить вашу рекламу в метро. Друзья, ну и еще благовестие совершали, как и раньше, мы в селах. В этом году у нас тоже был лагерь, и были столкновения в одном селе. Кстати, за это село много молитв было с православным священником. И вы знаете, очень такой ярый отец Федор оказался. Вот он так выступал сильно и настроил и главу села. Тут приехал тоже братьям, я глава села, хочу знать, кто вы, почему вы не предупредили, меня выбрал народ, дайте, пожалуйста, ваш устав. Друзья, плохо, что у нас устава не было, и мы поняли это, и дальше уже старались как бы, ну, эту часть документально тоже готовить, потому что, ну, мы привыкли, свобода, да, и сказали так, что мы вам не дадим, вы не имеете права. Священник сказал, я соберу бабушек, и еще был там один молодой человек, говорит, власть властью, священник священника, моя, говорит, соберу ребят, я привезу там с районного центра, попробуйте приехать. А мы утром приглашали, а после обеда проводили богослужение. Друзья, вы знаете, ну, разные были рассуждения, и колени, может, дрожали, да, когда все это было. Но Бог дал дерзновение ехать и говорить. В этом селе не было дождя длительное время, с весны была засуха. Вы знаете, когда мы приехали, расположились в центре СМА, пришли люди. Милиция так далеке приехала, тоже наблюдают. И только заиграли трубы, духовой оркестр, начался сильный ливень. И вот интересно, что люди, которые пришли, они сидели мокрые вместе с нами. Мы проводили под зонтиками, закутали наше усиление, проводили полноценное собрание, невзирая ни на что. И вы знаете, когда мы уже собирались уезжать, то люди говорили, куда же вы уезжаете, вы нам дождь привезли. Мы решили еще раз это поселение посетить. Когда мы приехали, то по селу вообще пошла молва, что вы нам привезли дождь. Мы говорим, это не мы, это Господь дал, это Бог. Вот спасибо, люди подходят, благодарят. И действительно много очень интересующихся было в этом селе. Друзья, ну, так практика показывает, да, чем ближе к делу, тем меньше, меньше. Но все равно, слава Богу, сейчас стабильно там собирается группа. И даже вот когда начались холода, предоставили помещение. Вот у себя дома одна женщина. Несколько покаяний было. Слава Богу. Пусть вот Господь благословит. И дальше трудиться на его небе.